Глава 42. Невесомой бабочкой долетела до центра, и началось. Несчастная, вечно отвергаемая избранниками тело решила показать все, на что способна. Мне осталось лишь шокированно наблюдать за тем, что оно творит. А я, оказывается, ох, как изгибаться могу, о! И вот так, ой, а вот это уже прямо неприлично. Тело, не позорь нас. Ой-ой, ну чего оно так скачет? Сейчас же что-нибудь подверну, а? А это что было? Я сделала сальто? Зачем? Я никогда в жизни до этого момента такого не делала. Самое смешное во всей этой ситуации то, что тело-то зря старается. Хоть избранник и довольно близко, но это только силы его отлично чувствуют, а вот он меня нет. Здесь столько танцовщиц с похожими на мою походками, что точно не признает. Танцую, и, видимо, тело все выполняет так задорно, что мне начинают аплодировать. Когда музыка ускоряется, частота хлопков тоже, и в какой-то момент они сливаются с музыкой. Тело танцует уже даже не под музыку, а под заглушившие ее хлопки, и у меня самой появляется задор. Кровь вскипает, бурлит. Все же выступать на публику — это так здорово! Но мама вряд ли одобрит. Кажется, музыка уже закончилась, но зрители все еще отбивают ритм, и я танцую, танцую. Тело и рада. Мне же на лекцию надо. Бросаю отчаянный взгляд на Руану, стоящую в первых рядах, и та понимает меня верно. Преподавательница оборачивается к толпе, поднимает руки и знаками просит всех успокоиться. Постепенно аплодисменты стихают, и я кланяюсь, одновременно пытаясь восстановить дыхание. Совсем уж неожиданно в меня полетели цветы. Неожиданно, потому что отправляли их явно маги. Цветы именно что мягко парили в мою сторону. Но откуда бы тут у магов вдруг взялись покупные цветы? Бедные академические клумбы. Я не ловлю подарки, еще потом завхоз с меня спросит. Да и не на занятия же их нести. Медленно отступаю. И вдруг тело изворачивается и ловит один единственный цветок, белый. Похоже, я как-то находила у себя на подоконнике. Ухожу как раз вовремя. Стоило скрыться за кулисами, и волосы вернули свой родной цвет. Захожу в палатку с костюмами, молниеносно переодеваюсь, хочу выйти. Но тут возникла проблема. Палатку окружили. Студентки и адепты. Слышу голос Руаны, требующий всех разойтись, но, похоже, не особо помогает. Что делать? Переодеваться в наряд танцовщицы, перекрашивать снова волосы и уходить из академии? А мантию тут, что ли, оставить? А если преследовать будут? А если увидят, как цвет волос меняется? Жду одну минуту, вторую. Никто не расходится. Кажется, судя по шуму народа, стало только больше. Плюнула на все и вышла из палатки. Всеобщий изумленный вздох и... тишина. Несколько очень долгих мгновений тишины, а потом ко мне быстро подступает один из адептов и дарит букет цветов. «Меня зовут Эйлдан, я из твоей группы. Восхищен!» Тихо произносит первокурсник и тут же отступает. Действия адепта заставляют ожить и других. Студентки фыркают и расходятся. Некоторые маги решаются тоже подойти, подарить цветы и нерешительно сказать пару приятных слов. Я ведь все еще числюсь, наверное, невестой Шена, так что они рискуют. Благо, тут нет Наяра. Значит, не заинтересовала его залетная танцовщица. Наконец, ко мне подходит и преподавательница. «Вот, это твое». Женщина с улыбкой протягивает мне кулон. «Спасибо, порадовала. Но девочки говорили мне, что ты танцуешь драконий танец, а это не он. Точнее, не совсем он. Словно другая школа. Так что ты меня более чем удивила. Кто тебя обучал?» «Мама». Правда, она часто называла движение не танцем, а зарядкой. «Интересно. Каждое утро мама зарядку проводила?» «Обязательно. Вообще, многие движения в танце действительно очень полезны для женского здоровья. Ты танцуешь хорошо, с душой, задорно. Но поработать над техникой еще можно. Плюс взгляд. Часто он у тебя не соответствовал движениям. Правда, к середине танца стало лучше, но не забывай играть и завораживать глазами. Иногда один только правильный взгляд может сделать весь танец. Хорошо. Если хочешь, можешь посещать мои уроки, когда получится. Познакомлю с классическим драконьим танцем, помогу улучшить технику. Спасибо, было бы здорово, но не знаю, получится ли. Сейчас очень много дополнительных занятий. Понимаю, но ты имей в виду. В дальнейшем я своих учениц отправляю на большие сцены. Может, тоже захочешь. Тепло попрощавшись с преподавательницей, я поспешила на лекцию. Занятие уже началось, но немного опоздать не страшно. Залетаю в сад и уже начинаю чувствовать своего избранника. Какое все-таки приятное ощущение. Все внутри сжимается в теплый, тугой комок. Идти становится как будто бы легче. Плечи расправляются, и мир словно приобретает больше красок. На меня никто не оборачивается и не тычет пальцами. Новость о танце вряд ли успела разнестись. Все, кто меня видел, наверняка еще на той поляне смотрят выступления других танцовщиц. Да и в конце концов, что такого-то? Репутацию мне блюсти не нужно, не невеста я. В высшие круги знать и не собираюсь вписываться. Мне бы только доучиться и все. На занятия дошли в основном только девушки. Но есть и парни. Мое тело само подошло к одному из них и встало рядом, плечом к плечу. Реакция на Яра была мгновенной. Он взял меня за руку. Наши пальцы переплелись, и теперь уже мы держим вместе тот единственный цветок, что я утащила со сцены. Тело не пожелало его выбрасывать. Ты потрясающе танцевала. Наклонившись ко мне, тихо произнес Наяр. В районе груди приятно потеплело, а сердце забилось чаще. Узнал. И, кажется, даже не осуждает.